быстро прошел из угла в угол, развернул стул, облокотился на спинку и, как бы вглядываясь в будущие годы, медленно расшифровал. Много бед будет от нетерпения его, от недоверия к прошлому, от желания наонное все недостатки свалить. Наоном же все здание надо продолжать строить, а причины отсталости в делах иные. Тут и замшелость, и неумение, и легкость мыслительная, и тугодумие, и немогузнайство, лень российская, галломания с прусским педантизмом. Мысль прервалась внезапно. За окном выстрелила, обозначив полудень, пушка. Суворов кивнул в ответ, как бы дождавшись подтверждения, и продолжил. Но если дух русский не вытравят в нем, то через год-два очнется. Поймет, что без России в России нельзя, без тех, кто служит Отечеству, нельзя. Даже в старом шалопае Екатерины приверженники может оказаться больше умелости в деле, результата нужного и даже чести державной, чем в новом с горящими от преданности глазами аллилуйщике и требующим реформы и преобразований вертопрахе пустомеле. Такому и реформы-то нужны, чтобы спихнуть другого с кресла, а самому в них расположиться. Впрочем, резко встал Суворов, попробуй напиши. Может, великий князь и о деле думает, а не только ждет кончины родительницы дрожайшей. Хотя сейчас ему писать — делу вредить. Заподозрит, что злое задумал. От нынешней власти откараскиваешься, в морские начальники при нем себя определяешь в будущем. По городу ездили медленно. Суворов просил остановиться, выскакивал из кареты, оглядывал, даже ощупывал построенное. «Отменные, отменные, батенька, склады ты отгрохал. А сие, что за палаццо?» — указал он на вытянувшиеся длинные каменные здания. «Тут я, Александр Васильевич, наибольшие усилия приложил, ибо и трудности были самые большие. Мордвинов, он Севастополь ненавидит смертельно, денег не выделил. Морских служителей, как дворян, обустраиваешь, ехидничал. Адмиралтейство достроил бы лучше, ругался. Сейчас здесь морские команды живут удобно. Обыкновенные матросы неплохо расположились. Молодец, Федор Федорович. Истинно так о рядовом служителе надо заботиться. Ты о нем, а он в бою не подведет. Во всем за тобой следовать будет, маневр понимать». И, повернувшись, с восхищением обвел рукой бухту. «Какова? Какова красавица! Я ведь тогда сразу понял, что удобнее и спокойнее ее нету во всем Крыму». А бухта, казалось, и впрямь обняла своими мыслями морскую гладь, успокоила море, оберегая от штормов корабли и фрегаты. Над ней высились гарнизонные каменные здания, адмиральский дом, кузницы, магазины, жилые дома. Блокфорты невидимыми застежками наглухо перекрывали ее. Навряд ли кто сунется под огонь мощных батарей. Ушаков вел неторопливый разговор о том, что удалось возвести, что сдерживается Мордвиновым, как надо бы поперечный мол в бухте строить, как укреплять город суши, как украсить, дабы сделать местом приятным и для души морской. Суворов почти выбежал на набережную, устремив взор на юг, остановился, подождал Ушакова и протянул руку к невидимому Константинополю. «Какие планы зреют там за морем, Федор Федорович? Следует нам быть неуязвимыми. Я в Финляндии много строительством крепостей занимался. Нам и здесь следует укрепляться от внезапности нападения. Думаю, все побережье надо бы покрыть крепостями. На западе у Гаджибея неприступный бастион соорудим. Здесь, в Крыму и на Кавказе. Кстати, у Гаджибея может великолепный порт сообразоваться. Оттуда напрямую до Константинополя 48 часов. А нам, может, не все воевать, но и торговать придется. Вот там хорошо и порт торговый учинить, а здесь пусть будет военный для флота Черноморского опора». У береговой батареи выстроилась артиллерийская команда. Высокий канонир с банником в руках вовсю улыбался Суворову, как старому знакомому. «Вижу, что знаешь, где встречались», — отрывисто спросил генерал. «Под Измаилом, ваше сиятельство, долбил Басурманов», — громко выкрикнул артиллерист. Слышно, слышно, братец, что ты, пушкарь, громыхаешь, как твоя мортира. Там вы